Глава 117. Несмотря на все старания группы, работа шла все медленнее. То ли оборудование подводило, то ли Ярно становился менее везучим. Но второй носитель подсоединяли в течение получаса и полностью подключили уже на пределе критических температур. «Есть, сэр! Принято на баланс!» — закричал Ярно, когда и второй носитель проявился на диаграмме. «Ладно, Ярно, отдохни немного. А ты, Холидей, берись за щуп», — приказал капитан. «Я вообще-то не совсем по этой части», — начал было тот, но, встретив взгляд Лизермана, тотчас взялся за инструмент. А Ярно достал из контейнера носитель и переложил в ванночку с антистатической жидкостью. «Сэр, мы определенно не успеем подключить его до перегрева», — сказал Ярно. «Достаньте запасной хладагент и лейте прямо в ванночку». «Но если будет парить, я ж ведь ничего не увижу», — напомнил Холидей, несколько неуверенно действуя щупом. «Ух ты, одну нашел! Рыжий, слышишь?» «Новичкам везет!» «Просто удача любит брюнетов!» «Готовьте синий поводок, сэр! Я нашел вторую клемму!» «Так может, не лить агент, сэр?» — спросил Грохом, останавливаясь со спецтермосом. «Может, успеем так подключить?» «Может, успеем, а может, нет. Давай понемногу с уголка, Стив. Нам рисковать нельзя. У нас тут сетевая схема, если ты не забыл». После добавления хладагента в ванночку, где находился третий носитель, Холидею стало труднее работать. Испарения, считавшиеся нейтральными, вызывали у него кашель и слезы. «Это у тебя нервное, Холидей. Возьми себя в руки», – требовал капитан. Но это не помогало. Время шло, а они застыли на третьей клемме третьего носителя. Пришлось снова браться за дело Ярно, и вскоре третий носитель был подключен. «Ну, ребятки, еще один, и мы в дамках», — с наигранной веселостью произнес капитан, хотя у него уже разламывалась спина и глаза слезились от напряжения. И тут оказалось, что хладагента осталось лишь пара капель, и они ушли в ванночку еще до погружения четвертого носителя. «Фронза, беги к Буррену!» — закричал Лизерман, и лицо его сделалось красным. Фронза пулей вылетел из бокса, проскочил мимо перепуганных начальников и затопал по коридору. «Ярно, давай работать! Нельзя терять ни секунды!» «Но температура, сэр!» «Сейчас принесут хладагент, и все будет в порядке. Давай, щупай!» Ярно начал работать, и через несколько секунд примчался Фронза, аж с двумя термосами. «Сэр, вот полторы меры достал, но за мной Буррен гонится. Он сказал, что это из заказа 2015, и что...» Договорить он не успел. В лабораторию ворвался тот самый Буррен, но, натолкнувшись на все руководство управления, сбавил обороты и, извинившись, выскользнул в коридор. «Давай, не тормози. Убьем этот носитель, потеряем всю сеть». «И кто только придумал делать связки из четырех носителей?» — пробурчал Ярно, осторожно работая щупом и стараясь не смотреть на монитор, где температура антистатической жидкости, в которой находился носитель, стремительно подбиралась к красной критической зоне. «Внимание! Добавляю!» — сообщил Фронза, прямо из термоса наливая агент. «Как ты, Ярно? Тебя не сменить?» — спросил капитан, помня, что Ярно плохо реагировал на пары агента. «Нет, я в порядке, сэр, я справлюсь». После добавления агента температура почти выровнялась. Она продолжала подниматься, но уже значительно медленнее. 20 минут у нас есть», — подумал капитан, однако мысль эту не озвучил, Его люди и так нервничали. Можно было, конечно, вернуть носитель в контейнер и в течение часа добавлять туда агент, чтобы снизить температуру. И снова попытаться подключить его уже в спокойной обстановке. Однако температурные пики были вредны для носителей, тем более таких, которые принесли в этот раз, повышенной емкости. Капитан даже не пытался прикидывать, сколько в них информации. И на всякий случай подумывал о том, чтобы бросить в случае чего кабель до старого хранилища, до подвала здания. Год назад они полностью перешли на новое оборудование, однако старые мощности еще не демонтировали, и весь архивный блок был в состоянии принять приличное количество информации. «Есть первая клемма. Принимайте, сэр». «Принял. Подключаю. Фронза, добавь». «Понял. Добавляю». Облако агента поднялось над ванночкой, но Ярна сдул его в сторону и продолжил работу. «Может сказать Грохому, чтоб тащил кабель?» – подумал капитан, покосившись на лейтенанта, который стоял, закусив губу, и переживал вместе со всеми этот драматический момент. Но нет, капитан решил не спешить, боясь спугнуть удачу. Ведь пока у них все шло нормально. Ну, кроме слишком быстрого роста температуры. Эх, зараза! Ну что ж он так быстро греется? «Фронза, добавь!» «Добавляю!» «Это нервы или мы действительно не успеваем?» «Фронза, ты добавил?» «Есть вторая клемма!» «Принимаю, Ярна, ты просто молодец!» «Стараюсь!» «Холидей, а ты курить бросил?» – неожиданно спросил капитан. Пожалуй, даже неожиданно для самого себя. Однако он должен был что-то сказать, чтобы разорвать это тягучее и мучительное время, которое жгло легкие и туманило рассудок. Победа или провал? Что же будет? «Я никогда не курил, сэр». «Но в школе-то наверняка покуривал». «Есть третья клемма!» – воскликнул Ярна, и его голос сорвался. «О, зараза! Ну и жара!» «Вот прибил бы за такие слова!» – внутренне вознегодовал капитан. «В самом деле, ну разве можно такое говорить, когда носитель так быстро греется?» «Сэр, я подолью?» «Подлей!» – разрешил капитан, стараясь не замечать, как Фронзе на него посматривает. «Сэр, температура не падает!» «Ну и хрен с ней!» «Сэр, вообще-то она уже, ну, в критической зоне!» «Фронзе, тебе заняться нечем!» – оскалился капитан, и лейтенант отшатнулся. «Сэр, есть четвертая клемма», – сообщил Ярно. «Молодец, а чего такой унылый голос?» «Сэр, похоже, он того». «Кто он, Ярно? Убери щуп, ты мне мешаешь». «Похоже, он погас, реакции совсем незаметные, график едва проходит». «Помолчи немного, я сейчас занят», ответил капитан, подсоединяя последний световод к уже, возможно, погибшему носителю. Как принято говорить, медицина здесь бессильна. Или еще не все потеряно? «Итак, я закончил», – сказал капитан, отходя от ванночки. «Фронза, подлей». «Слушаюсь, сэр», ответил лейтенант, исполнив приказание, но при этом посмотрел на капитана, как на сумасшедшего. «Что там у нас происходит, Ярно?» – спросил Лизерман, как ни в чем не бывало. Ярно покосился на своих коллег, потом пожал плечами. «Пока, ну, пока данных нет». «Но подождем», – сказал капитан, хотя ждать было нечего. Подключенный носитель не определялся.